Долгий сон сказочных персонажей немногим отличается от летаргического сна пациентов неврологических клиник. Не в пример мертвой царевне, они, конечно, дышат, но дыхание у них такое слабое, и сердце бьется так редко и тихо, что и впрямь можно подумать, что они мертвы. В долгом летаргическом сне умственное развитие затормаживается. Одна девочка из Буэнос-Айреса заснула, когда ей было 6 лет, и проспала четверть века. Когда она проснулась, она попросила принести ей кукол. Нередко останавливается и физическое старение. Беатриса Гюберш из Брюсселя проспала 20 лет. Пробудившись, она выглядела такой же юной, как и в далекую пору своего бодрствования. Но чудо длилось недолго. За год она постарела на те же 20 лет. Читатели, очевидно, слышали о сонной болезни, которую вызывает разносимый мухой ЦЦ микроб трепаносома. Укус мухи можно и не заметить, но через несколько месяцев возникает грозный симптом. Ночью человек почти не спит, днем чувствует непреодолимую сонливость. Сонные веретена в картине сна отсутствуют, только дельта-сон и быстрый сон. Благоприятного исхода при этой болезни не бывает. Сонная болезнь стоит особняком среди разнообразных гиперсомний, чрезмерных сонливостей, вернее, чрезмерного спанья. Чаще всего врачи встречаются с периодическими спячками, возникающими либо из-за органического поражения мозга, черепно-мозговой травмы, опухоли, острой сосудистой недостаточности, уже известного читателям летаргического энцефалита, либо по причинам психического свойства. Длятся спячки от нескольких часов до нескольких месяцев. Одни подобны коме, глубокий сон, из которого человека вывести не удается, глаза закрыты, зрачки сужены, артериальное давление понижено. Спящий постепенно теряет вес, ткани его обезвоживаются. Другие, сомнолетные, ближе к обычному сну. Больного можно разбудить, по своим физиологическим надобностям он встает сам, потом засыпает снова. Продолжается этот сон неделю, а то и три. В нашей практике мы в основном имели дело с психогенными периодическими спячками. В начале века их описывали, непременно связывая с угрожающими для человека обстоятельствами. Сохранились свидетельства, что во время Первой мировой войны солдаты внезапно засыпали, и разбудить их не удавалось. То же происходило и с некоторыми жителями прифронтовых городов. От органических спячек психогенные отличаются заметно. У человека сохраняются сухожильные рефлексы, он активно сопротивляется открытию глаз. Сердце его бьется учащенно, температура тела повышенная, ладони влажные, у многих обнаруживаются все признаки невроза. Иногда врачам попадаются больные с синдромом Клейна-Левина. Это периодическая спячка, осложненная эндокринными и психическими расстройствами. Свойственна она молодым людям в возрасте полового созревания. Синдром можно было бы принять за неглубокую сомнолетную спячку, если бы она не сочеталась с необыкновенной прожорливостью. Просыпаясь, больной набрасывается на все съестное, что попадается ему под руку. В эти мгновения он агрессивен, возбужден, напряжен. Насытившись, он засыпает снова. Приступ может длиться несколько недель и повторяется раз в полгода. Большинство врачей связывают синдром Клейна-Левина с патологией гипоталамуса, который участвует в регулировке и сна, и голода, и агрессии, и половых инстинктов. Возможно также, что во всем виновата врожденная недостаточность лимбокоретикулярной системы, имеющая генетическую природу и проявляющаяся на фоне эндокринных сдвигов. У подавляющего большинства больных спячки с возрастом исчезают. Многие психогенные спячки, вроде тех, что описаны в период Первой мировой войны, не что иное, как защитная реакция, восходящая к известным нам древним формам покоя. Налицо своеобразная диссолюция, родственная той, что обнаружена при нарколепсии. Родственная, но не идентичная, так как мозговой и психогенный механизм у обоих заболеваний не одинаков. такая же реакция –